Но у хана получил он ответ такой же. У татар был свой интерес, и выгоды они искали только для себя. Вместо того, чтобы решиться на генеральное сражение с полководцем, считавшимся непобедимым, они предпочитали ходить в набеги и обогащаться без кровопролития. Хмельницкий в бешенстве вернулся на свою квартиру и с горя потянулся было к штофу, но Выговский вырвал бутыль у него из рук. «Пить ты не будешь, ваша милость, гетман», — сказал он. «Приехал посол. Сперва надо посла принять». Хмельницкий пришел в страшную ярость. «Я и тебя, и посла твоего на кол посадить велю. А я тебе горелки не дам. Не стыдно ли, когда счастье столь высоко вознесло тебя водкой, как простому казаку наливаться? Тьфу! Негоже так, ваша милость, гетман! О прибытии посла все уже знают. Войско и полковники требуют раду созвать. Тебе не пить сейчас, а ковать железо, пока оно горячее надо. Ибо сейчас ты можешь заключить мир, и все, что пожелаешь получить, потом будет поздно. И в том твоя и моя судьба. Тебе бы следовало, не мешкая, послать посольство в Варшаву и короля о милости просить». «Умная ты голова», — сказал Хмельницкий. «Вели ударить в колокол, собирать раду, и скажи на Майдане полковникам, что я сейчас буду». Выговский вышел, и спустя мгновение послышался созывавший на раду колокол. На голос его тотчас стали сходиться казацкие отряды. И вот уселись старшины и полковники. Страшный кривонос, правая рука Хмельницкого, Кричевский, меч казацкий, старый и опытный Филон Дедяла, полковник Крапивницкий, Федор Лобода, Переяславский, жестокий Федоренко, Кальницкий, дикий Пушкаренко, Полтавский, сплошь чабанами командовавший, Шумейка Нежинский, пламенный Чернота Годячский, Якубович Чигиринский, затем Носач Гладкий, Адамович Глух, Полуян, Панич, но не все, ибо кое-кто был в деле, а кое-кто на том свете, причем не без помощи князя Иеремии. Пушкаренко Полтавский, имеется в виду Мартын Пушкарь, полтавский полковник, один из самых решительных сторонников союза с Россией. Когда после смерти Хмельницкого гетман Выговский повел антинародную политику, Пушкарь возглавил восстание на Левобережье. 1 июня 1658 года был убит в сражении под Полтавой. Татары на сей раз на раду позваны не были. Товарищество собралось на Майдане. Напиравшую чернь отгоняли палками и даже кистенями, при этом не обошлось без смертоубийства. В конце концов появился Хмельницкий весь валом, с гетманской шапкой и с булавою в руке. Рядом с ним шел белый, как голубь, благочестивый ксенц Патроний Лашко. По другую сторону — Выговский с бумагами. Хмель, расположившись между полковников, восседал какое-то время в молчании, затем обнажил голову, давая этим знак, что совет начинается, встал и так заговорил. «Судари полковники и благодетели атаманы, ведомо вам, что из-за великих и невинно понесенных обид наших вынуждены мы были взяться за оружие и с помощью наисветлейшего царя Крымского за старинные вольности и привилегии, отнятые у нас без согласия его милости короля, с магнатов спросить, каковое предприятие Господь благословил и напустивши на коварных угнетателей наших страх, преступления и утеснения их покарал, а нам небывалыми воздал викториями, за что от сердца признательного требует нам его возблагодарить. Когда гордыня таково наказана, надлежит нам подумать, как пролитие крови христианской остановить, что и Господь милосердный, и наша вера благочестивая от нас требует. Но саблю до тех пор из рук не выпускать, пока по произволению наисветлейшего короля-государя наши старинные вольности и привилегии не будут возвращены. Вот и пишет мне пан воевода Братславский, что такое возможно. А я тоже это возможным полагаю, ибо не мы, но магнаты Потоцкие, Калиновские, Вишневецкие и Конецпольские из послушания Его Величеству и Речи Посполитой вышли, каковых мы же и покарали, а посему следует нам надлежащее удовлетворение и вознаграждение от Его Величества и сословий. Так что прошу я вас, господа благодетели и милостивцы мои, послание воеводы Братславского, шляхтича веры благочестивой, мне через отца Патрония Лашко посланное прочитать и мудро рассудить, дабы пролитие крови христианской было прекращено, нам произведено удовлетворение, а за послушание и верность Речи Посполитой воздана награда. Хмельницкий не спрашивал, следует ли прекратить войну, но требовал от нее отказаться, поэтому несогласные сразу же стали перешептываться, что спустя короткое время переросло в грозные крики, заводилой которых был в основном Чернота Годяческий. Хмельницкий молчал, внимательно подисходят протесты, и строптивых про себя отмечая. Между тем с письмом Киселя встал Выговский. Копию унес Зорко, дабы прочитать ее товариществу, поэтому и там, и здесь установилась полная тишина. Воевода начинал письмо такими словами. «Ваша милость, пан, старшой запорожского войска Речи Посполитой, старинный и любезный мне господин и друг, поскольку множество есть таких, каковые о вашей милости, как о недруге Речи Посполитой понимают, я не только остаюсь и сам целиком уверенный в вашей неизменной к Речи Посполитой склонности, но и прочих, их милости и господ сенаторов, сподвижников моих, в том уверяю. Три разумения убеждают меня в этом. Первое. Что хотя войско Днепровское от века славу и вольности свои отстаивает, однако преданность королям, вельможам и Речи Посполитой никогда не нарушала. Второе. Что народ наш русский в вере своей правоверной столь неколебим, что предпочтет здравием каждый из нас пожертвовать, чем веру оную, чем не то нарушить. Третье. Что хоть и бывают разные, как и теперь вот случилось, прости Господи, внутренние кровопролития, но однако отчизна для всех нас есть единая, в каковой рождаемся, дабы вольности наши вкушать, и нету, пожалуй, во всем свете другого государства, подобного отчизне нашей в правах и свободах. Посему привычные все мы как один сей матери нашей короны нерушимость соблюдать. И хотя случаются огорчения различные, как оно на свете всегда было, однако разум требует не забывать, что легче в стране свободной договориться о том, что у кого наболело, чем, потерявши мать эту, уже другой такой не найти ни в христианстве, ни в поганстве. Лобода Переяславский воскликнул: «Правду каже! Правду каже!» — вторили другие полковники. «Неправду! Бреше пся вира!» — рявкнул Чернота. «Помалкивай! Сам пся вира! Изменники вы! На погибель вам! На погибель тоби! Давай слушай, нечего тут, читай давай! Он наш человек! Слушай давай, слушай!» Гроза собиралась нешуточная, но Выговский стал читать дальше, поэтому снова все затихло. Воевода в продолжение писал, что войско запорожское может ему доверять, ибо знает хорошо, что он, одной с ними крови и веры будучи, сочувствующим себя полагает, и в злосчастном кровопролитии под Кумейками и на Старке участия не принимал, Еще он призывал Хмельницкого от войны отказаться, татар отослать или обратить против них оружие, а самому в верности Речи Посполитой утвердиться.